Он протянул Пилар большую коричневую руку. «Привет, женщина!» — сказал он. «Привет!» — сказал он Роберту Джордану и поздоровался с ним, и пытливо заглянул ему в лицо. Роберт Джордан увидел, что у него глаза желтые, как у кошки, и тусклые, как у присмыкающегося. «А, девушка!» — сказал он Марии и потрепал ее по плечу. «Ела?» — спросил он Пилар. Она покачала головой. «Поешь!» — сказал он и посмотрел на Роберта Джордана. «Выпьешь?» И, сжав кулак, отогнул большой палец вниз и сделал движение, как будто наливая что-то. «Спасибо, охотно». «Хорошо!» — сказал Эльсорда. «Виски!» «У тебя есть виски?» Эльсорда кивнул. «Англичанин?» — спросил он. «Руса?» «Американо». «Американцев здесь мало», — сказал он. «Теперь стало больше». «Тем лучше. Северный или южный?» «Северный». «Все равно, что англичанин. Когда взрываешь мост?» «Ты уже знаешь про мост?» Эльсорда кивнул. «Послезавтра утром». «Хорошо», — сказал он. «Пабло?» — спросил он Пилар. Она покачала головой. Эльсорда усмехнулся. «Ступай!» — сказал он Марии и опять усмехнулся. «Вернешься?» Он достал из внутреннего кармана куртки большие часы на кожаном ремешке. «Через полчаса!» Он знаком предложил им сесть на стесанное бревно, служившее скамейкой. Потом взглянул на Хоакина и ткнул большим пальцем в сторону тропинки, по которой они пришли. «Я погуляю с Хоакином и через полчаса вернусь», — сказала Мария. Эльсорда пошел в пещеру и принес бутылку шотландского виски и 3 стакана. Бутылку он держал под мышкой, стаканы нес в той же руке, прихватив пальцем каждый стакан, а другой рукой сжимал горлышко глиняного кувшина с водой. Он поставил бутылку и стаканы на бревно, а кувшин пристроил рядом на земле. «Льда нет!» — сказал он Роберту Джордану и протянул ему бутылку. «Я не хочу!» — сказала Пилар и накрыла свой стакан рукой. «Лед негде брать!» — сказал Эльсорда и усмехнулся. «Весь растаял! Лед вон там!» Он указал на снег, белевший на голых гребнях гор. «Далеко! Не достанешь!» Роберт Джордан хотел наполнить стакан Эльсорда, но тот покачал головой и жестом показал, чтобы он налил себе. Роберт Джордан налил виски почти до половины стакана, и тотчас же Эльсорда, внимательно следивший за ним, передал ему кувшин с водой. И Роберт Джордан поставил стакан под холодную струю, плеснувшую из глиняного носика, как только он наклонил кувшин. Эльсорда тоже налил себе полстакана виски и долил доверху водой. «Вина?» — спросил он Пилар. «Нет, воды». «Бери!» — усмехнулся он. «Нехорошо!» — сказал он Роберту Джордану и усмехнулся. «Знал много англичан! Всегда много виски!» «Где?» «На ранчо», — сказал Эльсорда. «Хозяйские гости!» «Где ты достаешь виски?» «Что?» — он не расслышал. «Ты погромче», — сказала Пилар. «В то ухо, в другое!» Глухой указал на свое здоровое ухо и усмехнулся. «Где ты достаешь виски?» — закричал Роберт Джордан. «Делаю!» — сказал Эльсорда и увидел, как рука Роберта Джордана, подносившая стакан ко рту, остановилась на полдороги. «Нет!» — сказал Эльсорда и похлопал его по плечу. «Шучу! Из Лагранхи! Услышал вчера, английский динамитчик идет. Хорошо! Очень рад! Достал виски! Для тебя! Нравится?» «Очень», — сказал Роберт Джордан. «Это очень хорошие виски».